Глава 8. Все наоборот. Когда-то Андрей читал, что неумелый седок не только сам устает и набивает себе известное место, но и сбивает спину лошади. А чтобы этого не случалось, люди придумали седло и стремена к нему. Наездник сидит в седле, а ногами упирается в стремена. Когда лошадь начинает очередной шаг, нужно опереться на стремена и приподняться. А когда она уже сделает этот шаг, опять мягко опуститься в седло. Дело это нелегкое. Недаром на земле конный спорт считается одним из труднейших. Андрей смело взобрался на Летуя, но, устраиваясь на его широкой спине, вспомнил, что когда наездник ездит без седла, это называется ехать охлюбкой. А ему не хотелось быть охлюбкой, да еще не на лошади, а на каком-то шестиногом уроде Летуе. И он заерзал, понимая, что ему придется нелегко. Но ведь всякий путешественник, в том числе и по неволе, должен переживать трудности. Без них не бывает ни приключений, а значит, ни романтики, ни путешествий. Но на всякий случай он пробурчал. «Неужели у вас машин нет? Или хотя бы велосипедов, чтобы ездить на работу? Машин навалом, бери любую. Но зачем и кому это нужно?» «Как это зачем?» – удивился Андрей, который мечтал поводить когда-нибудь автомобиль. «Ведь это же здорово. Сел в машину и поехал на работу. Или там в школу. Кстати, ты мне так и не объяснил, что такое школа и что такое класс». Но сейчас дело не в них, а дело в том, что когда ты ведешь машину, ты ведь не посмотришь по сторонам, не подумаешь о чем-нибудь постороннем. Тебе все время нужно следить за дорогой, за поведением машины, соображать, где повернуть, где сбавить скорость, где прибавить. А на лету и все очень просто. Сел, поехал в поле или там на реку, сиди, рассматривай окружающее. Все остальное за тебя сделает сам Летуй. И дорогу выберет, и скорость прибавит и убавит, да и другое. Для машины нужна энергия, а Летуй сам энергия. А потом, просто приятно проехаться. «Но!» — крикнул Крайс. «Вперед!» Летуй покорно развернулся на месте и трусцой направился в известное ему и Крайсу место. Бежал он легко и очень плавно, так что Андрей почти не подпрыгивал. Но все-таки хоть маленько опрыгал и шлепался на спину Летуя. Чтобы шлепки были не так уж опасны, он старательно сжимал бока животного, внутренней стороной ног, шинкелями, как говорят наездники. Летуй резво свернул с дороги к небольшому приземистому зданию, за которым высились башни, и остановился. Перед зданием у дверей стояли несколько летуев и мирно махали длинными хвостами. Другие выходили из здания и брели в сторону полей или лугов. Крайс спрыгнул с седла и побежал к тем уходящим. Поймал одного из них за хвост и потянул на себя. Летуй обернулся и, переступив всеми шестью ногами, пошел за Крайсом. Крайс снял с полки под навесом какую-то тряпку и кинул Андрею. «Надувай седло!» Сам стал на приступочке, взял уздечку и взнуздал Летуя. Когда они оседлали шестиногого скакуна, Крайс спросил, «Ты на каком поедешь, на моем или на этом?» «Я на этом», — решил Андрей и подвинулся к новому знакомому, Летую. «Хорошо, только ты сначала его не гони, потихоньку, привыкни». Они медленно поехали по мягкой полевой дороге тропки к далеким полям. Андрей спросил, «А зачем они сюда приходят?» «К доильне? Доиться». «Как это доиться? Сами?» «Конечно». Крайс внимательно посмотрел на Андрея и вздохнул. «Я, понимаешь, все забываю, что ты с другой планеты. Тогда уж я тебе сразу все объясню. Когда-то, очень давно, наши предки прилетели на Мёмбу, потому что наше Солнце стало остывать. И нашей старой планете не хватало тепла. А здесь его хоть отбавляй. Но на Мёмбе люди застали полное разорение». Мёмба, видно, попала когда-то в метеоритный поток, и вся ее суша была будто перепахана кратерами и завалена обломками скал и метеоритов. Но климат нашим здесь понравился. Начали они сюда переезжать и привезли нужных животных. Но вот беда, все наши животные были четвероногими и постоянно ломали ноги. Вот тогда-то биологи и вывели летуев. Среди всех ям, воронок и кратеров они всегда стояли на четырех ногах, а двумя другими нащупывали точку опоры. Понял? «Понятно. Они стали как бы гусеничными». «Ну, примерно. Потом наши предки выровняли часть планеты. Летуев вроде бы можно было и заменить, но они оказались очень приспособленными и милыми. А потом биологи еще поработали, и вот летуи теперь заменяют всех других животных. У них длинная мягкая шерсть, и стригут ее два раза в год. Они дают отличное молоко, они прекрасные работники, но, правда, не слишком быстрые скакуны». Ногами путаются. Что-то биологи не додумали. Рысью еще бегают, а как в галоп, так и запутываются. Что-то у них в управляющих центрах мозга не срабатывает. Биологи, конечно, докопались бы и до этого. Но зачем? Галопа от них и не требуется. Они хороши при езде на короткие расстояния, на прогулке, на мелкие работы в поле, в садах, а на крупных работах там, конечно, машины. Ну вот. И еще они дают вкусное сало. Крайс потрепал литое по подушке горбу. Отличное животное. Ну а доильня? Ах да, доильня. Видишь ли, раньше, когда у нас было много разных животных, скот содержали в специальных помещениях. За ними ухаживали специальные люди. Животным, как баром, подвозили корма, заботились, чтобы они не простудились, мыли, чтобы они были чистенькими. Словом, скоты постепенно становились хозяевами, а люди возле них как бы прислугами. Вот наши и подумали. А зачем? То есть как это зачем? Чтобы получить от них мясо или там молоко? А что, животные без всех этих забот не наращивают мясо или не дают молока? Ведь им что надо? Корм. Простор, чтобы побегать, порезвиться. Кстати, когда животные содержались в помещениях, как отдыхающие, так они стали вырождаться. Мяса от них было мало, больше жира. Молоко тоже не то. Животному нужно движение. Ну вот. Что сделали наши? Когда выровняли планету, создали пастбища и пустили на них летуев. Пусть гуляют. Но ведь на пастбищах соль не растет, микроэлементы тоже не производятся. А без них летуям живется плохо. Организм не развивается. Так вот, соль, микроэлементы, самые вкусные искусственные корма стали давать им только в доильнях и строго в определенный час. Вот они и выработали условный рефлекс. Как только подходит время, они со всех ног бегут к доильне, к кормушке. Станут к кормушкам, а снизу поднимается доильный аппарат. Летуй аж визжит от двойного удовольствия. Почему двойного? А потому что они любят доиться. И если случайно аппарат испортится, ребята не досмотрят, они даже болеют, недоенные. Вот так все и идет. Летуи сами кормятся, сами о себе заботятся и сами доятся. Слушай, а откуда ты все это знаешь? Ты что, с другой планеты? Удивился Крайс и рассмеялся. Опять забыл, что ты с другой планеты. Тут понимаешь как? Вот я сейчас занимаюсь кормами для летуев и зерновыми. На хлеб. Но уже через год, когда мне будет 10 лет, я перейду на обслуживание летуев. Буду их лечить, подкармливать во время стойбищного периода. Словом, стану летуеводом. Года на два. Вот почему я уже сейчас к ним присматриваюсь и занимаюсь. Кое-что начинало проясняться. Но проясняться так, что Андрей запутывался все больше и больше. А ему хотелось понять, как же все-таки живут серебряные люди. Вот с летуями ему все ясно. Тут главное – разумность. В самом деле, зачем ухаживать, если они могут обходиться без ухода? Зачем их доить, если они и сами могут доиться? Тут все правильно. Непонятно одно. Как позволяют взрослые работать таким ребятам? И что, спрашивается, делают тогда взрослые, если ребята выращивают на полях корм для летуев и хлеб для всех? «Ну хорошо», — сказал Андрей. «Это я понимаю. Ну а когда ты кончишь возиться с летуями, тогда ты куда пойдешь?» «Я тогда займусь машинами. Или уйду в море», — Крайс засмеялся. «У меня ж тоже такой же, как у тебя, костюм. А потом пойду на строительство. Потом снова к машинам, но уже на заводы. Делать машины или на фабрику их обслуживать». «Ну а потом?» «А потом, как все, начну учиться». Андрей невольно дернул за поводья, и летуй покорно остановился. «Ты чего?» – удивился Крайс. «Как учиться?» «Ну как? Как все? У нас же как? Совсем маленькие возятся с цветочками, потом на огороде, потом вот как я, в поле, а потом уж как я сказал. А уж когда вырастут, будет им лет по 25-30, тогда начинают учиться». «Но слушай, они же старые становятся». «Учиться же нужно маленьким. Почему?» «Ну, как почему? Чтобы знать», — лепетал Андрей. Он решительно не понимал того, что делается на этой планете. «Чтобы что знать?» «Ну, все». Крайс весело рассмеялся. «Чудак, знать все невозможно. Познать все, тем более. Да и кто точно знает, кем он будет, когда он вырастет? А ты знаешь?» «Не знаю. Ну, я мечтаю». «Мечтаю. Сегодня об одном, завтра о другом, а потом и вовсе о десятом. И, наконец, пока ты вырастешь, окажется, что то, о чем ты мечтал, вовсе и не нужно». «А так бывает? Ну а как же? Ведь взрослые все время учатся, познают все новое и новое. Значит, то, что всем кажется, что оно нужно сегодня, завтра может оказаться и ненужным». «Нет уж. У нас так. Сначала научись делать. Пойми, что к чему. А уж потом учись. Дети тебя прокормят». Ну, положим, и на оставленной земле взрослые тоже не всегда бывают сахаром. И там они требуют порой от детей слишком многого. Но здесь, на Мёмбе, это же ужас чистейшей воды. Эксплуатация детей подрастающего поколения. Ишь, как хитро придумали. Маленькие, они, конечно, протестовать еще не умеют. Профсоюзов у них нет, забастовок не объявят. Вот взрослые и пользуются. Заставляют работать за себя. Вернее, на себя. Но Крайс не знал об этих мыслях. Он добавил, ведь у нас учатся для чего? Чтобы узнать что-то новое, что помогает жить и работать, делает жизнь интереснее и красивее. Верно? Верно. Ну, а что нового, например, в теореме подобия треугольников, которую мне сегодня предстоит повторить и выучить? И 1000 лет назад она была такой же, и сегодня. Хочешь, учи ее, хочешь, не учи, а она все равно такой же и останется. Вот на днях она потребовалась. Новые поля нарезали, нужно было разработать порядок их вспашки. Я на глазок вижу, как это сделать, но если серьезно, чтобы дать задание тракторам, не знаю. Приходится разбираться. Оно само дело показывает, что к чему. И потом, Крайс помялся, в клубе еще старшие ребята поинтересуются. Но это ж ты все равно учишься. Не знал теоремы, а теперь узнаешь. Это не настоящее учение. Это так, повторение известного. Просто стыдно жить и не знать то, что все знают. Они же на тебя как на литую смотреть будут. Все давно изучили, а ты не знаешь. Стыдно и неинтересно. Ни поговорить, ни поспорить. А вот когда человек копается, учится совсем новому делу, которого еще никто не знает. Ну, например, новый сорт растений выводит. Вот это интересно. Вот это настоящее учение. Потому что он учится у самой природы, разгадывает ее, научится чему-нибудь действительно новому и расскажет всем людям, и они пользуются этим. «Послушай, но ведь это уже не учение, это же исследование», — возразил Андрей. И на душе у него несколько отлегло. Выходит, что взрослые все-таки кое-что полезное делают, не только дети. «А!» — махнул рукой Крайс. «Ты никак не поймешь. Учиться можно только новому, а то, что мы делаем, это всего лишь повторение уже узнанного, достигнутого. Просто мы копируем, понимаешь?» Нет, Андрей понимал далеко не все. Ясно было только одно. Крайс либо путает исследование с учебой, школу с научно-исследовательским институтом, либо у них на планете научная работа называется по-другому, чем на Земле. И он так и сказал. Крайс опять махнул рукой. Ладно, все равно все сразу не поймешь. Давай, помчались. Он пришпорил Летуя и потрусил узенькой полевой дорожкой к раскрашенному в разные цвета небольшому, похожему на садовый, домику. Андрей поскакал сзади. Ветер ударял в грудь, клубилась оранжевая пыль из-под копыт, и великолепно было мчаться по этим странным полям чужой планеты. Жалко, что на нем был костюм. Он почти не чувствовал дуновения ветра, запахов и всего того, что особенно приятно в скачке. Сейчас он уже не думал, что на Мёмбе живут наоборот. Может быть, все обойдется. Люди здесь, видно, умные, если 9-летний парнишка знает и умеет столько. Впрочем, что умеет Крайс, Андрей в сущности еще не знал.